Глава 7. Вокруг меня клубилась теплая туманная дымка. Откуда бы ни исходило гудение вентиляционного отверстия, оно, похоже, работало не совсем правильно. Я была последней из нашей группы, кто хотел смыть со своего тела последние часы. В узкой нише за спальней Арисы настоящего душа у нее не было. Вместо него с потолка свисала труба, а перед ней стояли фарфоровый таз и зеркало. И все это было отделено от прихожей перегородкой из рифленого железа. Ариса оставила нас в своем доме наедине с горой удивительно мягких махровых полотенец, чтобы, скорее всего, поговорить с теми, кто управлял городом. Она назвала их советом, но больше не выдала никаких подробностей. Она хотела организовать встречу совета с Гилбертом и нами, как только Гилберт и его штурманы прибудут в город чудес. Произойти это должно было, судя по всему, завтра рано утром. Еще она обещала устроить нам встречу с Джулианой Канто. Канто, которая в настоящее время находилась в тюремной камере, потому что несколько раз пыталась сбежать из города чудес. Стянуть с бедер зеленую атласную юбку удалось не сразу. Мои пальцы никак не разгибались, покрасневшая кожа болезненно натянулась, а мышцы рук сопротивлялись любому движению. Как только я развязала пояс, юбка свободно упала на пол, и я подальше отпихнула ее ногой. Затем стянула с себя топ и бросила рядом. Сквозь облако пыли, блесток и конфетти, все еще висевшее в воздухе после того, как я сняла всю одежду, я осмелилась взглянуть на себя в зеркало. Зеленая пудра с моего лица давно исчезла, рисунок коры вообще невозможно было распознать. Перья на ресницах едва держались, и я без всяких проблем избавилась от них. Запустила пальцы в косички на голове, выдернула все цветы и бросила в раковину. Расплести косички не получилось, Сьюзи уж постаралась накрутить все эти чудеса. Мои глаза скользили по отражению в зеркале, по растрепанным волосам, по обнаженному торсу. Ребра подергивались, как и живот. И, посмотрев на свое лицо, я обнаружила дорожки от слез. Светлые на зеленом. Обхватив раковину, я попыталась дышать спокойно. Получалось плохо. Мне казалось, что я задыхаюсь, и звуки, которые срывались с моих губ, были похожи на поскуливание. С тех пор, как я увидела Бейла, стоявшего на крыше, это была исключительно борьба внутри меня. Но сейчас я не могла больше сдерживаться. Сегодня по его вине оборвалось несколько жизней, и он не узнал меня. Он никак не отреагировал на меня. Для него я была тенью, одной из многих. Он убил наших друзей. Убил бы и меня, если бы не Хольден. Я уже давно не плакала из-за него. После того, что случилось, я взяла себя в руки, заставив двигаться вперед, шаг за шагом, вдох за вдохом. Зная, что встреча неизбежна, я все время повторяла про себя одни и те же фразы снова и снова. Он не будет самим собой. Он не узнает тебя. Он не придет в себя только потому, что увидит тебя. Такое возможно, наверное, и в кино, но не в реальной жизни. Я надеялась, что эти фразы-мантры подготовят меня, защитят от тяжелых травм. Но стоять напротив него и смотреть ему в лицо, видеть, что он находится в абсолютной власти наших врагов, помогает им, я и не подозревала, насколько это будет ужасно. Хоторн с помощью своего галлюциногена превратил Бейла в безвольную марионетку. И теперь Бейл делал для него абсолютно все без тени сомнения. Однажды Бейл выбрал из всех путей самый трудный. Он инсценировал свою смерть, находился в изгнании, оставил все в прошлой жизни, хотя кураториум позволил бы ему жить без проблем. Бейл пошел на это, чтобы поступать так, как он считал нужным. Я влюбилась в его надежду, в его убеждение, что нельзя довольствоваться тем миром, который мы имели. Он отказался от всего, чтобы стать лучше. Но каждый день, когда мы оставляли его во власти Варуса Хоторна, мы разрушали его убеждения. Я зарыдала в голос, опустилась на пол, подтянула коленки к груди и наблюдала, как слезы смешиваются с остатками зеленой пудры и прорисовывают на моих коленках уродливые пятна. Нужно взять себя в руки. Самодельные стены слишком тонкие, другие не должны. раздался мягкий топот лап. У гофрированной перегородки стоял Атлас и смотрел на меня умными зелеными глазами. Затем он уселся рядом со мной. Его голова касалась моей, а теплое дыхание успокаивающе поглаживало щеку. Я прикусила нижнюю губу, помедлила секунду, потом зарылась лицом в его шерсть и глубоко вздохнула. Лес, земля, санктум. Даже после всех этих недель я почувствовала знакомый запах. Запах мяты. «Твои волосы стали слишком длинными», — сказала мне Сьюзи, расплетая мои косички. Она сидела позади меня на диване, ловко орудовала расческой, а рядом с ней стояло мусорное ведро, в которое она бросала оставшиеся цветы. «Ты давно их не стригла?» «С тех пор, как Бэйл не с нами», — могла бы добавить она. Я была уверена, что именно так она и думала. «Хочешь, подстригу?» «Нет, мне и так нравится», — соврала я, потому что мой длинный хвост уже давно мешал во время бега. Я бы с удовольствием подстриглась как можно короче, но не осмеливалась сделать это. У меня было ощущение, что я бросаю вызов судьбе, потому что это был секрет, который я носила в себе уже несколько месяцев и о котором никому еще не рассказывала. Секрет, который с каждым днем сжимал мое горло все сильнее. Я предприняла уже несколько попыток посвятить в него Сьюзи и Луку, но каждый раз, как только открывала рот, не могла произнести ни слова. Да и что я должна была сказать? Несмотря на то, что он всегда отрицал это, Бэйл был в 20-м году. Ему удалось прыгнуть через прошлое к моменту возникновения вихря прародителя. И угадайте, что он там увидел? Точно, он увидел, как мы все вместе будем сражаться около этого вихря. Вернее, сражаться будут наши версии, которые выглядят примерно так же, как мы выглядим сейчас. А хитом всего этого будет что? А то, что я пожертвую собой ради вихря прародителя и, очевидно, погибну. Когда это случится, понятия не имею. Единственное, что сказал мне Бэйл, что у меня в это время будут короткие волосы. Вот почему я не буду их обстригать. Никогда. Я откинула длинную прядь, упавшую на плечо, и оглянулась. Сьюзи была моей лучшей подругой, и я знала, что она, конечно же, заметила мое молчание. Я хотела поговорить с ней, но если бы она знала настоящую причину моего молчания, она бы этого не вынесла, и я бы с этим не справилась. Правда заключалась в том, что я понятия не имела, действительно ли произойдет то, что видел Бэйл. В конце концов, он видел это давно, и за этот промежуток я уже изменила время. А что, если именно поэтому мы никогда не доберемся до вихря прародителя? Что, если своими действиями я навсегда закрыла туда путь? Однако, как бы я этого ни хотела, я не могла быть в этом уверена. Бэйл много раз повторял мне, что время нельзя перехитрить. А это означало, что от судьбы не уйдешь. Я вернулась в гостиную Арисы. Хольден и Фагус сидели за обеденным столом, погруженные в сообщения на своих детекторах. Лука, увидев меня, встал и снова пошел в импровизированную ванную комнату, чтобы переодеться. Отрадно, что мы все были целы. Если что-то случалось, мы восстанавливались благодаря лекарствам Фагуса, которые тот всегда носил с собой. Впервые появившись в Санктуме, я была поражена действием, которое производили снадобья Грундера. Новейшие медикаменты Кураториума были по сравнению с ними шуточкой. Фагус постоянно пробовал новые комбинации и особенно любил экспериментировать с мутировавшими растениями. Раньше он предпочитал мази, если речь шла о ранах. Но недавно Грундер разработал специальную настойку. Нам хватало пары-тройки капель этого средства, чтобы залечить большинство повреждений. Сьюзи бросила еще один цветок в мусорное ведро, стоявшее рядом с ней. Затем ее пальцы пробежались по моим волосам, по коже головы, и я закрыла глаза всего на несколько секунд. «Ты думаешь...» Сьюзи помедлила и, наконец, тихо спросила. «Ты думаешь, что Джулиана Канто действительно поможет нам вернуть Бэйла?» Глаза пришлось открыть. «Гилберт уверен, что она поможет нам выследить его, в лучшем случае. А вот вернуть Это уже другое дело. Я посмотрела на свои руки. Не знаю, как мы это сделаем без моих способностей. Ты же видела, как Бейл играл с нами. Он даже не напрягался. Рядом с нами на диван уселся Лука. Он надел чистые брюки и рубашку. Сменку нам организовала Ариса. Грязную одежду он положил на пол вместе с оружием. «Джулиана Канто изобрела первый вихревой измеритель», — сказал он. «И если отец прав в том, что она в свое время находила рифтовые энергии для Хоторна, то тогда Джулиана определенно сможет выследить энергетическую сигнатуру ваших вихрей». Он прокашлялся и поспешно уточнил. «Вихри Бейла». Лука улыбнулся, и эта улыбка, по его мнению, должна была воодушевить меня. «С ее измерителем мы бы точно знали, где и когда Бейл появится, и как долго там остается. Уверен, что это заставит нас кое-что придумать. Тот факт, что Бейл здесь, а не в прошлом, говорит о том, что они еще не проложили путь к вихрю-прародителю», — сказал Фагус. «Я имею в виду, что иначе мы бы это заметили, да?» «Не знаю». Я сняла с запястья резинку и собрала волосы в хвост. В голове бесконечно ворочались вопросы. Что произойдет, если Бейл осуществит план Хоторна и перемешает весь мир, пользуясь вихрем-прародителем? Неужели все мы просто перестанем существовать, если это случится? Неужели временная шкала так перепуталась, что все отмоталось обратно? И кто тогда из нас останется жив? Я как человек уж точно не останусь, но Лука, Фагус и Сьюзи, у них хотя бы был шанс. Возможно, Сьюзи смогла бы даже прожить жизнь со своими родителями, точно так же, как и Лука. Стул, на котором сидел Фагус, скрипнул, но он встал и подошел к нам. Я надеялся, что когда мы его увидим, он даст мне какую-то скрытую подсказку. Что-то, что покажет нам, что он все еще он. «Но это не он», — сказала я. «Сегодня он убил несколько человек. И это он привел Цундеров прямо к первой команде». Фагус опустился в свободное кресло. «Он возненавидит себя за все это». Сьюзи обняла меня за плечи. «Элли права. Это не Бейл. Это Айолус. Его зовут Хоторн», — сказала я твердым голосом. «Варус Хоторн. Айолус умер в Скай-Сити в 2058 году. По крайней мере, тот Айолус, каким я его знала. И человек, в которого он потом превратился, был презрен, коварен и беспринципен. Я никогда этого не забуду». «Кстати, об именах», — сказал Лука, протягивая руку Сьюзи. «Вы готовы?» Я вздохнула, взяла Сьюзи за другую руку, а свою левую руку протянула Фагусу. Он выпустил пару корневых отростков, чтобы я могла дотянуться до него на расстоянии. Фагус сцепил пальцы с Лукасом, круг замкнулся. Только Хольден остался сидеть за обеденным столом, уткнувшись в свой детектор. Это был ритуал, который мы соблюдали, даже если я сама этого не хотела. Наша единственная возможность попрощаться с погибшими, назвать их имена. Никогда бы не подумала, что можно так быстро привыкнуть к смерти. Никогда бы не подумала, как сильно настоящая война отличается от рассказов на уроках истории. Я даже на самую малость не была готова к этому. Никто из нас не был готов. Фагус первым взял слово. «Яко, 29 лет. Он был единственным грундером, кто больше меня знал о растениях. Фредине Болот, 35 лет», — сказала Сьюзи своим тонким голоском. После того, как она узнала, что я не могу быстро бегать из-за своей травмы, она всегда сбавляла темп, даже если для нее это было утомительно. Лука поиграл желваками. «Ханиш Паттерсон. Порядочный мудак, если быть честным. Но, тем не менее, он присоединился к нам, хоть и был вихревым бегуном кураториума. И за это я его уважал». Фагус одобрительно пробурчал что-то, затем все в ожидании уставились на меня. Я никак не могла вспомнить имя. Помнила только, что оно казалось мне совсем неподходящим для Вирблера. И сейчас я чувствовала себя ужасно, потому что оно никак не приходило мне в голову. «Буч!» Холден вскочил с места и направился к двери. Не глядя на нас, он бросил через плечо: «Я понятия не имею, какая у него была фамилия. Да мне это и не важно. Но он был нашим лучшим вирблером. И он помог мне тогда, когда все от меня отвернулись. Всему, что я знаю, научил меня он». Дверь захлопнулась. На следующее утро Ариса и Седа, штурман со множеством тату, повели нас к круглой площадке в конце длинного туннеля. Должен был прилететь Гилберт. Бывшие жители Рио после великого смешения какое-то время провели в туннелях подземки, рассказывала нам Ариса по дороге. Они там были до тех пор, пока не успокоилась природа, то есть довольно долго. В результате появился вот этот огромный город. Через некоторое время, когда Кураториум вновь выстроил мегаполис, про него забыли. Большинство туннелей засыпали, но не все. Что же до всего этого? Ариса указала наверх, в сторону разноцветных каменных пластов. Пещера была сформирована одновременно многими частями света. Что-то пришло из Восточной Европы, что-то из Азии. Происхождение боковых проходов, к сожалению, никто не может определить. Я осмотрелась. Сейчас, когда сверху падал дневной свет и большинство неоновых вывесок были выключены, город выглядел мирным и не таким хаотичным, как в темноте. По городу все равно было видно, что в нем ничего по-настоящему не подходит друг другу. До нас донеслись крики. Ариса объяснила, что на средних уровнях, в нескольких сотнях метров от нас, солдаты занимались паркуром. Улыбнувшись, она добавила, что у них любимое занятие — прыгать через мосты со скоростью, опасной для жизни. Сьюзи, Лука, Фагус, Атлас и я держались вместе, а Холден чуть приотстал. Он вернулся уже поздно ночью, наверное, осматривал город. Я уже не застала момент его возвращения. Ариса распорядилась, чтобы нам принесли одеяло и матрасы. Мы с Фагусом успели занять диван, а Сьюзи и Лука уютно устроились на полу. Я долго не могла уснуть. Лежала, положив руку на спину Атласа, и смотрела в темноту. Утром я обнаружила Холдена спящим в кресле. Задержав взгляд на его светлых, взлохмаченных волосах, я подумала о том, как легко из его рук появляется ветер, словно он всю свою жизнь знал, что был вирблером. После роскошного завтрака, тосты с яичницей, круассаны и фрукты, мы вышли на улицу. Холден посматривал на меня, и если в последние месяцы мне удавалось игнорировать его взгляды, то сейчас я этого сделать почему-то не смогла. «Он помог мне, когда все отвернулись от меня», — вспомнила я его слова о Буче. Что-то внутри меня сжалось. Я не должна была так вести себя с ним. Холдену не с кем было поговорить о своем настоящем происхождении, что, конечно же, было для него мукой, и с нашей стороны было низко исключить его из круга общения. Над нашими головами засверкали сигнальные огни транспортеров, и я отвлеклась от грустных мыслей. Транспортеры быстро приближались. В одном из них должен был сидеть Гилберт. «Пунктуальный, как все штурманы», — произнесла Ариса и усмехнулась, а Седа с упреком толкнула ее в бок. Они явно были парой, я поняла это сегодня утром, когда Седа завтракала вместе с нами. Любопытство не порок. Когда я мыла посуду, и Ариса была рядом, я спросила у нее про Финли, ее тогдашнего жениха. И она кратко ответила, что он ушел в море вместе с племенем ее мамы. У Арисы было грустное выражение лица, поэтому я кивнула и больше ни о чем ее не спрашивала. Но я не переставала наблюдать за ней, потому что с тех пор, как мы встретились, я пыталась понять, как она попала в эту реальность, в город чудес. Во время нашего путешествия в прошлое я закрыла все рифты, лежавшие на морском дне под лагуной Арисы. Если бы я этого не сделала, энергия рифтов заморозила бы все море, ну и племя Арисы, конечно. В альтернативном мире, в котором Бейл не был схвачен Хоторном, Ариса, наверное, была бы мертва. Я была более чем уверена в этом. Каждый раз, когда я размышляла о последствиях своих действий, внутри меня бушевали вина и гнев. Из-за меня Бейл был теперь марионеткой Хоторна. Из-за меня погибли Мия и Тревор. Из-за меня вспыхнула эта война. Внешне эта реальность все еще была нашей. Почти ничего не изменилось. И все же закрытие рифтов перевернуло жизнь многих с ног на голову, и они даже не узнали об этом. Я снова посмотрела на Арису, на Седу, идущую рядом с ней, и подумала о том, что кому-то это принесло положительные моменты. Ну, хоть это. Мы отступили немного назад, чтобы освободить место для транспортеров, которые уже опускались параллельно стенам пещеры. Я взяла Атласа за ошейник, чтобы удержать его. Раздалось шипение, двери транспортеров отползли в сторону. Сначала вышли солдаты зеленого трепета и расположились полукругом с оружием в руках. Из ближнего к нам транспортера появился мужчина со светло-каштановыми волосами и серьезным выражением лица. Гилберт. Его взгляд скользнул по Луке, Сьюзи, Фагусу, и, наконец, он посмотрел на меня. Гилберт обернулся к проему и протянул кому-то руку, помогая выйти. Мои глаза округлились от удивления, когда ко мне быстрым шагом направилась блондинка и сразу же сжала меня в объятиях. Я уткнулась лбом в ее шею и вздохнула. «Привет, тетя Лис».